Глава вторая. Воскресенье. Ночь. С 19 до 2 часов. «Чашку кофе, сэр?» Мэлори замычал, шевельнулся и с трудом открыл глаза. Он раздраженно подумал, что военно-воздушные силы нигде не соберутся обить эти дьявольские железные кресла, последнюю новинку. Тело ныло, как после тяжелой работы. Привычно взглянул на светящиеся цифры, была только 7. Значит, он спал меньше 2 часов. Зачем его разбудили? «Чашку кофе, сэр?» Молодой стрелок-радист с импровизированным подносом в руках терпеливо ожидал его пробуждения. Несколько чашек кофе дымилось на крышке патронного ящика. «Извини, парень, извини». Мэлори приподнялся, взял чашку и понюхал кофе с видом знатока. «Спасибо. Честное слово, запах совсем как у настоящего». «Так оно и есть. Настоящий кофе», — довольно улыбнулся стрелок-радист. «У нас на камбузе свой кофейник с ситечком». «Да вы просто волшебник», — недоверчиво покачал головой Мэлори. «Вот тебе и ограничение военного времени в королевской авиации». Он откинулся на спинку кресла и стал смаковать кофе. Случайно глянул в иллюминатор, вскочил, обернулся к стрелку-радисту и с сомнением указал на неясный горный пейзаж, проплывающий внизу. «Что за черт? Мы должны быть здесь через 2 часа после наступления темноты, а сейчас едва стемнело. Может быть, пилот...» «Мы над Кипром, сэр», — ухмыльнулся стрелок-радист. «Вон там, на горизонте, виден Олимп. Мы всякий раз даем крюк, когда летим в Кастель-Россо, чтобы нас не заметили, сэр. Потому всегда и уходим так далеко от Родоса». «Ну и сказанул, чтобы нас не заметили», — передразнил его тягучий голос. Говоривший лежал мешком, другого слова не найдешь. Острые колени поднимались из кресла на несколько дюймов выше подбородка. «Ой, не могу, чтобы их не заметили», — повторил он с блаженным изумлением. «Даем крюк Кипру. Нас перебросили на моторной лодке за 20 миль от Алекса, чтобы никто на острове не подсмотрел, как мы поднимаемся в воздух». «И что потом?» Он с трудом приподнялся в кресле, мельком взглянул в иллюминатор и снова рухнул на сиденье, явно утомленный таким усилием. «А потом нас втискивают в эту старую этажерку, которую за 100 миль слепой увидит наверняка, особенно сейчас, в темноте, потому что болваны покрасили ее в самый белый из всех белых цветов». «Белый цвет спасает от жары», — вступился за свой самолет стрелок-радист. «Меня, сынок, жара не беспокоит», — мрачно сказал Янки. «Жара мне даже нравится. А вот снаряды и пули, которые могут просверлить дырки не в тех местах, где надо, мне нравится гораздо меньше». И хоть это казалось невозможным, он погрузился в кресло еще на несколько дюймов, устало прикрыл глаза и сразу уснул. Молодой стрелок-радист улыбнулся Мэлори. «Видите, как он волнуется?» Попивая кофе, Мэлори еще раз глянул на спящего, восхищаясь блаженным безразличием этого человека. Да, капрал Дасти Миллер был из тех, с кем приятно иметь дело. Дасти по-английски пыльный. Мэлори оглядел остальных. Все они были славными парнями, с которыми приятно иметь дело. С одного взгляда на эту четверку он мог поручиться, что они вполне подходят для задуманной операции. Мэлори еще не был знаком с ними, но внимательно просмотрел подробнейшее досье на каждого и остался доволен. Правда, против имени Стивенса стоял маленький вопросительный знак. Мэлори взглянул на белокурого парня, почти мальчишку. Тот с интересом разглядывал землю, проплывавшую под белым крылом Сандерленда. Лейтенанта Энди Стивенса включили в группу по 3 причинам. Он поведет судно, которое доставит их на Наварон. Он первоклассный альпинист, имеющий на счету несколько сложных восхождений. Он свободно говорит на древнем и новогреческом языках. «Но он молод, чертовски молод», — думал Мэлори, глядя на Стивенса, «а молодость не всегда хорошее качество». В партизанской войне на Крите это обстоятельство часто становилось роковым. Там шла не та война, на которой трубят фанфары, ревут моторы и ценится пренебрежение к смерти в пылу битвы. Там требовались терпения, выносливости, постоянства. Там высоко котировалось умение перехитрить и обмануть врага, а подобные качества нечасто встречаются у молодых. Но Эдди Стивенс был похож на способного ученика. Мэлори еще раз украдкой взглянул на Миллера. «Дасти Миллер на белом коне с трубой в руке?» «Нет, этого Мэлори представить себе не мог. Миллер не походил на сэра Ланселота. Скорее, он был похож на утратившего все иллюзии человека». «Действительно, капрал Миллер прожил на земле ровно 40 лет. Родился в Калифорнии. На 3/4 ирландец с долей польской крови. За последние 25 лет умудрился повидать столько сражений, испытать столько рискованных приключений, что хватило бы и на дюжину жизней. Добывал серебро в рудниках Невады, пробивал туннели в Канаде, тушил пожары на нефтепромыслах по всему свету. Он был в Саудовской Аравии, когда Гитлер напал на Польшу. Его дальние родственники по материнской линии жили в Варшаве. Этого обстоятельства вполне хватило, чтобы в Дасти заговорила ирландская кровь, и он воспринял нападение нацистов на Польшу как личное оскорбление. С первым же самолетом он улетел в Британию, заморочил головы военным чиновникам и поступил в авиацию. Но к неописуемому возмущению Дасти чиновники послали его служить в тыловые части Веллингтона. Первый учебный полет Миллера оказался и последним. Он поднялся в воздух с аэродрома Менеди под Афинами. Через несколько минут отказал мотор. Дасти сделал вынужденную посадку на рисовом поле в нескольких милях к северо-западу от города. Дело происходило в одной из январских ночей 1941 года. Посадка была удачной, но остаток зимы Дасти провел на кухне того же аэродрома Менеди, проклиная неудачу самыми страшными ругательствами. В апреле, не сказав никому ни слова, он покинул королевские военно-воздушные силы и взял курс на север, к албанской границе, к настоящему фронту. Он потом говорил, что вступил в бой на 20 дней раньше ближайшей танковой дивизии. Потом остатки их частей эвакуировали на транспорте «Салмат», а «Салмат» потопили немцы. Дасти Миллера подобрал эсминец «Ринек», но его тоже потопили. Дасти спасся и добрался, наконец, до Александрии на старом греческом каике с твердой решимостью никогда больше не пробовать свои силы в воздухе и на море. Через несколько месяцев он уже служил в экспедиционном корпусе, действовавшем в Ливии, в тылу немецкой обороны. Дасти — полная противоположность лейтенанту Стивенсу. Молодой, бодрый, корректный, безукоризненно одетый, полный энтузиазма Стивенс и высохший, тощий, словно сплетенный из канатов, много повидавший, с патологическим отвращением к внешнему блеску, Миллер, получивший прозвище Дасти. Греческие слова, которые знал Дасти, вы не нашли бы ни в одном словаре. Миллера взяли по одной причине. Он был известен Intelligence Service по Среднему Востоку как гениальный специалист-подрывник, находчивый и бесстрашный, точный и аккуратный в работе. Миллера считали лучшим подрывником Южной Европы. За Миллером сидел Кейси Браун. Приземистый, темноволосый и плотный связист, родом с берегов реки Клайд. В мирное время старшина Браун работал инженером знаменитой верфи в Гарри-Лохе. Чиновники из Королевского флота, как обычно, не поверили своим глазам и зачислили Брауна в связисты. Ведь было слишком очевидно, что перед ними опытнейший судомеханик. Невезение Кейси Брауна обернулось удачей для Кейта Меллори. Послужной список Брауна указывал, что он знаток партизанской войны, ветеран особой морской службы и дважды награжден за подвиги в Эгейском море и на Ливийской земле. Пятый и последний из группы сидел как раз позади Меллори, но не стоило оборачиваться, чтобы его увидеть. Меллори знал его лучше, чем кого бы то ни было на свете. Андреа. Лейтенант Андреа, служивший под его началом все 18 месяцев на Крите. Гигант Андреа с ракочущим смехом и трагическим прошлым. Они вместе скрывались в пещерах, в расщелинах скал, в покинутых пастушьих хибарах, когда немецкие разъезды и самолеты-разведчики преследовали их. Андреа стал его альтер-эго, его вторым «я». Смотреть на Андреа значило для Меллори смотреть на себя самого в зеркало. Андреа взяли вовсе не потому, что он был греком, хорошо знал язык, обычаи и психологию жителей островов, и даже не потому, что они с Меллори отлично сработались, хотя то и другое учитывали. Его включили в группу по одной причине — присутствие Андреа надежно обеспечивала защиту и безопасность остальных. Выносливый и тихий, и беспощадный грек, чрезвычайно стремительный, несмотря на массивность. Его кошачья вкрадчивость могла мгновенно смениться взрывом неистовой ярости. Таков был Андреа, великолепный боевой аппарат. Андреа — их страховой полис, гарантия против неудач. Мэлори был доволен. Дженсену не удалось бы набрать лучшей группы, обшарь он все Средиземноморье. Вдруг Мэлори пришло в голову, что, скорее всего, Дженсен именно так и сделал. В 8 часов стало совсем темно. Мэлори вошел в кабину пилотов и увидел совершенно идиллическую сценку. Окутанный клубами табачного дыма, капитан пил кофе, а второй пилот, небрежно махнув рукой Мэлори, вновь уставился на осточертевшие ему приборы. «Добрый вечер», — с улыбкой сказал Мэлори. «Можно войти?» «Всегда рады видеть вас», — уверил его второй пилот. «Я подумал, что вы заняты», — Мэлори помолчал и спросил. «Кто ведет самолет?» «Джордж». «Автопилот», — капитан указал рукой с чашкой кофе в сторону черного приплюснутого ящика, очертания которого едва различались. «Парень трудолюбивый, ошибается реже, чем тот ленивый пес, который сейчас несет вахту. Каковы планы на сегодняшнюю ночь? Забросить ваших парней в Кастель-Россо, когда хорошенько стемнеет?» И добавил искренне. «Не понимаю. Гонять самолет такого класса из 5 человек и 200 фунтов снаряжения. И именно в Кастель-Россо. Последний самолет, что шел сюда ночью, разбился. Подводные заграждения, черт бы их побрал. Спаслись только 2. Знаю. Слышал об этом. Сожалею, но я тоже подчиняюсь приказу. А что до остального, забудьте. Предупредите экипаж, чтобы держали язык за зубами. Они нас никогда не видели». Пилот мрачно кивнул. «Нас всех уже запугивали трибуналом. Можно подумать, что мы на войне. Мы оставим здесь 2 ящиков. Отправимся на берег в другой одежде. Кто-нибудь позаботится о нашем тряпье, когда будет возвращаться? Роджер. И всего лучшего. Желаю вам всего лучшего, капитан. Тайны тайнами, но у меня предчувствие, что вам очень понадобится удача. Если так, вам не мешал бы получше посадить самолет», — усмехнулся Мэлори. «Не волнуйся, браток», — жестко сказал пилот. «Не забудь, что я тоже нахожусь в этом проклятом самолете». В ушах его раздавался грохот мощных моторов Сандерленда, а небольшая тупорылая моторная лодка уже беззвучно вынырнула из темноты и пришвартовалась к сверкающему корпусу гидроплана. Времени на разговоры не теряли. Через 5 минут все 5 со всем снаряжением были на борту моторки, а еще через 5 минут она остановилась у каменной дамбы в Кастель-Россо. В темноту бросили 2 конца. Чьи-то ловкие руки подхватили и закрепили их. Ржавая железная лестница, вделанная в углубление стенки, уходила вверх в звездное небо над головой. Едва Мэлори поднялся на последнюю ступеньку, как из мрака выступила человеческая фигура. «Капитан Мэлори?» «Так точно. Капитан сухопутных войск Брикс. Прикажите, пожалуйста, своим людям подождать здесь. Вас хочет видеть полковник». Гундосый голос звучал далеко не радушно. Мэлори разозлился, но промолчал. Брикс походил на любителя поспать и пропустить рюмочку джина. Кажется, их поздний визит оторвал его от одного из этих занятий. Они вернулись 10 минут в сопровождении вестового. Мэлори посмотрел на 3 стоящих на краю дамбы, узнал их, огляделся. «Куда девался Миллер?» — спросил он. «Здесь, начальник, здесь я!» С тяжким вздохом ответил Миллер, отрывая спину от массивной деревянной тумбы и лениво поднимаясь на ноги. «Отдыхал, начальник. Так сказать, набирался сил после нервных потрясений. Когда вы совсем придете в себя, Мэтьюс отведет вас на квартиру», — едко сказал Брикс и кивнул спутнику. «Мэтьюс, вы останетесь в подчинении капитана. Приказ полковника». Тон Брикса не оставлял сомнений, что лично он считает приказы полковника сущим вздором. «И еще. Не забудьте, капитан, что сказал полковник. 2 часа. «Знаю, знаю. Я ведь был там, и полковник говорил это мне», — устало ответил Мэлори. «Ну, ребят, пошли, если вы готовы». «А как же снаряжение, сэр?» — нерешительно спросил Стивенс. «Оставьте здесь. Пожалуйста, ступайте вперед, Мэтьюс». Мэтьюс направился вдоль дамбы по крутым выщербленным ступеням. Остальные двинулись за ним след в след. Поднялись, круто повернули направо, спустились вниз по узкому извилистому переулку, вошли в дом, поднялись по скрипящим деревянным ступеням. Мэтьюс открыл первую дверь в коридоре. «Здесь, сэр. Я буду ждать вас у двери». «Лучше подождите внизу», — посоветовал Мэллори. «Чем меньше вы будете знать, тем для вас лучше». Он закрыл дверь. Маленькая унылая комнатенка, окна занавешены тяжелыми плотными портьерами, стол и полдюжины стульев. В дальнем углу скрипнули пружины единственной кровати. Это блаженно растянулся капрал Миллер. «Над же! Прямо номер в отеле!» — пробормотал он. «Совсем как дома. Конечно, обстановки маловато». Тут его осенило. «А где же будут спать остальные парни?» «Мы не будем спать, и вы тоже. Через 2 часа отправимся дальше». С кровати раздался стон. «Вставай, вставай, солдат!» Безжалостно продолжал Мэллори. Миллер сбросил ноги с кровати и с любопытством уставился на Андреа. Гигант-грек методично обыскивал комнату. Осматривал шкафы, вглядывался в картины. За занавески и даже под кровать заглянул. «Чем он занимается?» «Ищет пыль?» — спросил Миллер. «Он ищет подслушивающие аппараты», — бросил Мэллори. «Мы поступаем так всегда, иначе нас давно бы не было в живых». Он порылся во внутреннем кармане черного морского кителя, достал морскую карту и ту, что дал ему в Лакос. Разложил обе на столе. «Прошу всех сюда. Последние 2 недели вы, несомненно, задавали себе 100 вопросов. Сейчас получите на них ответ. Надеюсь, он вам понравится. Разрешите познакомить вас с островом Наварон». Было уже 11, когда Мэллори убрал со стола карту, откинулся на спинку стула, оглядел задумчивые лица четверки и подвел итог. «Вот, джентльмены, в чем наша задача. Если бы все происходило в кино, мне следовало бы сейчас сказать: вопросы есть, ребята? Но это мы опустим, потому что теперь вы знаете столько же, сколько и я. Голую скалу в 1/4 мили длиной и в 350 метров высотой называют единственной брешью в немецкой обороне». Миллер мрачно склонился над жестянкой с табаком и одной рукой ловко свернул длинную тонкую самокрутку. «С ума сойдешь, начальник! Я даже с лестницы падаю, черт возьми!» Он глубоко затянулся и выпустил облако дыма. «Самоубийство! Вот слово, которое я искал. Один шанс из 1000, что нам удастся подобраться к этим проклятым пушкам ближе, чем на 5 миль. Ответьте мне, Миллер, какой шанс выжить имеют парни на Ксеросе, а?» «Да, парни на Ксеросе», — сокрушенно покачал головой Миллер. «О них-то я позабыл. Думал о себе и об этой проклятой скале». Он с надеждой глянул через стол на массивную фигуру Андреа. «Разве что меня поднимет туда Андреа. Парень, он здоровый». Андреа молчал. Глаза его были закрыты, и мысли, наверное, бродили сейчас где-то далеко, за 1000 миль от Кастель-Россо. «Мы свяжем вас по рукам и ногам и втянем наверх на веревках. Постараемся выбрать веревку попрочнее», — небрежно бросил Стивенс и вопросительно поглядел на Мэллори. «Вы собираетесь подниматься один, сэр, или же...» «Минуточку». Андреа неожиданно выпрямился и зарокотал на беглом английском жаргоне, который усвоил за время работы с Мэллори. Он торопливо нацарапал на клочке бумаги несколько слов. «Минуточку. У меня есть план подъема на скалу. Вот схема. Как вы считаете, капитан, осуществимо ли это?» На клочке бумаги крупными печатными буквами были написаны 2 слова. «Продолжайте разговор». «Ясно», — задумчиво протянул Мэллори. «Неплохо, Андреа, неплохо. Твой план имеет несомненные шансы на успех». Он повернул листок так, чтобы все видели написанное. Андреа покошачьи мягко уже двигался к двери. «Не правда ли остроумный план, капрал Миллер?» — продолжал Мэллори, словно ничего не происходило. «Он избавит нас от многих трудностей». «М-да». Выражение лица Миллера не изменилось. Глаза полузакрыты, изо рта тянется струйка дыма. «Похоже, что Андреа действительно решил проблему, и вам удастся поднять меня в целости и сохранности». Он непринужденно рассмеялся, прикручивая странной формы трубку к стволу автоматического пистолета, вдруг появившегося в его левой руке. Только мне не совсем ясно, что означает эта странная кривая, и еще вот эти точки у... Все кончилось в секунды. Андреа распахнул дверь, протянул руку, втащил в комнату отчаянно сопротивляющегося человечка, опустил его на пол и закрыл дверь. Сделано это было бесшумно и быстро. Смуглый австралиец и левантиец в белой рубахе и синих штанах стоял неподвижно, часто моргая от непривычного яркого света. Вдруг рука его нырнула под рубашку. «Берегись!» — отрывисто крикнул Миллер и поднял пистолет, но Мэлори остановил его. «Погоди!» — спокойно сказал он. Синеватое лезвие ножа метнулось назад и мгновенно понеслось обратно. Но случилось необъяснимое. Рука с ножом замерла в воздухе. Блестящее лезвие дрожало в паре дюймов от груди Андреа. Раздался жалобный вскрик и зловещий хруст костей. Гигант Грек силой сжал запястье левантинца, двумя пальцами заботливо взял нож, словно родитель, оберегающий любимого, но неразумного дитяти. Нож повернулся, и кончик его уперся в горло левантинца. Андреа, ласково улыбаясь, смотрел в обезумевшие глаза шпиона. Миллер присвистнул и пробормотал: «Ну и ну». Я так понимаю, что Андрей раньше откалывал подобные штучки. Наверное, так, — иронически отозвался Мэлори. Рассмотрим вещественное доказательство номер один, представленное Андреа. Андреа подвел задержанного к столу. Похожий на хорька левантинец, с помутневшими от страха и боли глазами, придерживал рукой изувеченное запястье. «Как ты думаешь, долго ли был этот тип за дверью?» — спросил Мэлори у Андреа. Андреа провел громадной пятерней по густым черным вьющимся волосам с пробеленными сединой висками. — Точно не знаю, капитан. — По-моему, я услышал шумок вроде шороха минут 10 назад, но подумал, что слух меня обманывает. Потом я снова услышал шорох с минуту назад, так что боюсь... — Минут 10, говоришь? Мэлори поглядел на задержанного. — Твое имя? Что делал за дверью? Ответа не последовало. Угрюмые глаза, угрюмое молчание. Андреа дотронулся кулаком до затылка шпиона, тот испуганно вскрикнул. «Капитан спрашивает тебя. Отвечай капитану!» Укоризненно сказал Андреа и снова привел кулак в соприкосновение с затылком бедолаги. На этот раз энергичнее. Неизвестный заговорил быстро, возбужденно, отчаянно жестикулируя. Андреа вздохнул и остановил словесный поток, прикрыв левой рукой рот задержанному. Мэлори удивленно посмотрел на Андреа. «По-моему, курд или армянин, капитан. Я не знаю этого языка. Я тем более». «Говоришь по-английски?» — спросил он. Черные, полные ненависти, глаза уставились на Мэлори. Левантинец молчал. Андреа снова ткнул его кулаком в затылок. «Говоришь по-английски?» — настойчиво повторил Мэлори. «Английский? Английский?» Плечи и локти дернулись в традиционном жесте непонимания. «Ка ингли?» «Говорит, что не знает английского», — пробормотал Миллер. «Может, знает, может, нет», — бесстрастно сказал Мэлори. «Он подслушивал, а рисковать мы не имеем права. На карту поставлено слишком много». Глаза его стали суровыми и беспощадными. В голосе зазвучал металл. «Андреа!» «Да, капитан. У тебя есть нож. Быстро и чисто. Под лопатку». Стивенс вскрикнул, вскочил на ноги. «Боже мой, сэр, боже мой, что вы...» Он умолк, увидев, как задержанный стремительно бросился в дальний угол, прикрывая согнутой в локте рукой голову. Стивенс медленно перевел взгляд на торжествующего Андреа, заметил понимающие улыбки Брауна и Миллера и почувствовал себя полнейшим дураком. Первым заговорил Миллер. «Ну и ну и ну и ну!» «Может, он говорит по-английски?» «Может, и говорит», — согласился Мэлори. «Никто не станет прижимать ухо к замочной скважине целых 10 минут, если не понимает ни слова из разговора. Ну-ка, позовите Мэтьюза, Браун!» Через несколько минут в дверях вырос вестовой. «Попросите сюда капитана Бриггса». «Да поскорее, пожалуйста!» Солдат стоял в нерешительности. «Капитан Брикс спит. Он строго-настрого приказал не будить его». «Сердце мое обливается кровью при одной мысли, что я вынужден потревожить покой капитана Брикса. За день он спал больше, чем я за неделю». Мэлори взглянул на часы. Черные брови его сошлись над утомленными карими глазами. «У нас слишком мало времени. Доставьте его сюда немедленно! Понимаете? Немедленно!» Мэтьюс козырнул и исчез. Миллер откашлялся и несколько раз прищелкнул языком. «Все гостиницы на один манер. Сплошная суматоха. Заметьте, однажды я был на конференции в Цинциннате». Мэлори устало покачал головой. «Вы просто предубеждены против отелей. Это жилье военных. Здесь расквартированы офицеры». Миллер хотел что-то возразить, но передумал. Янки был, безусловно, неплохим знатоком людей. В глубине души Миллер был убежден, что они затеяли безнадежное дело. Важное, безнадежное и, по его мнению, самоубийственное. Но он уже сообразил, почему назначили главным в группе этого бывалого загорелого новозеландца. Все молчали, пока не появился в распахнувшейся двери капитан Брикс. Без головного убора, шелковым шарфом на шее вместо воротничка. Белый шарф четко оттенял красную шею и упитанное лицо. Когда Мэлори впервые разглядел Брикса у полковника, то отметил: повышенное давление и высокий уровень жизни тыловых крыс. Но оказалось, что чувство негодования может добавить лицу капитана еще несколько глубоких красных тонов. «Это уж слишком, капитан Мэлори», — раздался гундосый голос. «Я вам не мальчик на побегушках. У меня был напряженный день и...» «Сохраните это для мемуаров и взгляните на того олуха в углу», — оборвал его Мэлори. Брик стал еще багровее, шагнул в комнату, гневно сжимая кулаки, но словно споткнулся. Увидел в углу согнутую бесформенную фигурку. «Бог мой! Николай!» «Знаете его?» Это было утверждение, не вопрос. «Конечно, знаю!» — прорычал Брикс. — Николай, бой из прачечной. Что ж, в его обязанности входит шнырять ночью по коридорам и подслушивать у двери? Что вы хотите этим сказать? — То, что сказал, — терпеливо повторил Мэлори. — Он подслушивал. — Николай! Я этому не верю. — Полегче ты, — рявкнул Миллер. — Сначала подумай, кого называешь лжецом. Брикс ошарашенно посмотрел в черный зрачок дула автоматического пистолета, направленного в его сторону, сглотнул слюну и поспешно отвернулся. «Что из того?» — подслушивал. «Николай ни слова не говорит по-английски», — он выдавил улыбку. «Может быть, и не говорит», — сухо согласился Мэлори. «Но хорошо понимает по-английски». «Я не собираюсь всю ночь обсуждать этот вопрос. Времени у нас нет». Потрудитесь арестовать этого типа и держать в полной изоляции до конца недели. Шпион это или просто любопытный. Но известно ему стало многое. После можете распорядиться им по своему усмотрению. Лично я советовал бы вам убрать его подальше от Кастель-Россо. Советовали бы? Подумать только. Брикс вновь обрел свою обычную наглость. Кто вы такой, чтобы мне приказывать, капитан Мэлори? Он сделал упор на слове «капитан». «Тогда я прошу вас об одолжении», — устало произнес Мэлори. «Я не могу объяснить, но это очень важно. На карту поставлены тысячи жизней». «Тысячи жизней? Что за мелодраматическая чепуха?» — недобро усмехнулся Брикс. «Предлагаю сохранить эти слова для мемуаров рыцаря плаща и кинжала, капитан Мэлори». Мэлори встал, обошел стол и остановился рядом с Бриксом. Карие глаза его смотрели холодно и спокойно. «Я слишком устал от споров. Вы сделаете все именно так, как я вам сказал. Иначе я позвоню в штаб флота, свяжусь по радио с Каиром, и тогда, клянусь, на ближайшем корабле вы отправитесь в Англию, на палубе для рядовых». Лицо Брикса покрылось белыми пятнами. «Ну ладно, ладно, к чему эти глупые угрозы? Если вам так уж хочется...» Он безуспешно пытался скрыть уязвленное самолюбие. «Мэтьюс, позови часового». Торпедный катер несся на вест-норд-вест, то зарываясь носом, то вновь взлетая на волну. Мощные авиационные моторы монотонно тянули в полсилы. В сотый раз за эту ночь Мэлори взглянул на часы. «Опаздываем?» — спросил Стивенс. Мэлори кивнул. «Нужно было отправиться прямо от Сандерленда. Там ведь был причал. Держу пари на 5 фунтов, что у них отказал мотор», — проворчал Браун. «Правда?» «Откуда ты узнал об этом?» — согласился удивленный Мэлори. «С этими несчастными моторами торпедных катеров всегда случается одно и то же. Они капризны, как голливудские звезды». В темной каюте наступила тишина. «А вдруг мы опоздаем?» — заметил Миллер. «Почему бы им не прибавить скорости? Говорили мне, что эти корыта делают от 40 до 50 узлов». «Вы и так показали себя новичком в море, не впопад», — сказал Стивенс. «Наверное, вам никогда не случалось ходить на торпедных катерах в непогоду». Миллер не ответил, ему хотелось отвлечься. «Капитан!» «Да, в чем дело?» — сонно спросил Мэлори, растянувшийся на плоском лежаке. «Меня это не касается, начальник, но исполнили бы вы угрозу в адрес капитана Брикса?» Мэлори рассмеялся. «Это действительно вас не касается, но, признаться, я бы угрозу не выполнил, просто не смог бы. Не такая у меня власть, чтобы я...» «Потом я вовсе не уверен, что между Кастель-Россо и Каиром есть радиосвязь». «Ага, так я и думал». Капрал Миллер почесал щетинистый подбородок. «А если бы он сообразил, что вы блефуете, капитан, что тогда?» «Застрелил Николай», — спокойно ответил Мэлори. «Иного выхода не оставалось бы». «Так я и подумал. Сейчас я начинаю верить, что операция имеет шанс не сорваться. Но лучше было его все-таки пристрелить, а заодно и этого крохобора капитана. Что-то мне не понравилось выражение лица этого Брикса, когда он входил в комнату. Не то гнусное, не то... Он просто готов был растерзать вас. Вы же растоптали его. А для таких показушников, как он, на свете нет ничего оскорбительнее». Мэлори не ответил. Он крепко спал. В бездонную глубь его сна не мог прорваться даже надсадный рев моторов, набравших полную мощность, когда торпедный катер вошел в тишь Родосского пролива.